Глава 26. «Ты мог бы остановить его в любой момент», — сказал Лев. «Почему ты все это не прекратил?» Из его ноги уже достали пулю. Рана была обработана, зашита и перевязана, а Ольга вкатила ему еще одну дозу обезболивающего. Он мог даже ковылять по комнате, опираясь на принесенную кем-то из соратников палку. В данный момент он доковылял до диванчика и тяжело плюхнулся на него. «Я задумался», — сказал Ломтев. «Ты задумался, а мне теперь хромать весь остаток жизни!» «Смени тон», — посоветовал Ломтев. «А то остаток окажется куда короче, чем ты думаешь». «Да что уж теперь», — мрачно сказал Лев. «Мной заинтересовалась СИП, я в розыске. Мне надо уходить за границу, а я не уверен, что я настолько ценный кадр для организации личного коридора. А теперь я еще и ходить полноценно не могу». «Печальна твоя участь», — равнодушно сказал Ломтев. «Но ты всегда можешь обратиться к целителю». «Для этого, в любом случае, надо выбраться за пределы империи». «Революция — это жертвы», — сказал Ломтев. «Это тебе не фонариками во дворах светить. Это опасная игра. И когда ты в нее включаешься, ты должен правильно оценивать все риски и быть к ним готовым. Или тебе стоит поиграть во что-то другое». «Тебе легко говорить». «Да», — согласился Ломтев. «Мне легко говорить, потому что я уже потерял все. Почти все. И единственное, что у меня осталось важно, это жизнь мальчика». «Который ты сам поставил под угрозу, ликвидировав этого жалкого, я дал ему слово», — сказал Ломтев. «Когда-то очень давно я привык держать свое слово». «Любой ценой?» «Послушай, Лев», — сказал Ломтев. «Обнаружение — это был вопрос времени. За последние ночи случилось так много разрушений, что они и так скоро бы узнали о моем возвращении в город. В нашем плане это ничего не меняет». «А если император уедет из города?» «Нет», — сказал Ломтев, — «не уедет». «Откуда ты знал то, что он прострелил мне ногу?» «Он хороший мальчик», — сказал Ломтев, — «и я хотел бы, чтобы он таким и остался». «Почему ты с ним больше не говоришь?» — спросил Лев. «Почему ты сам ему не рассказал?» «Не знаю», — сказал Ломтев. Он взял со стола пачку сигарет, выбил одну, прикурил от лежащей рядом зажигалки, с наслаждением несколько раз затянулся, а потом бросил недокуренную сигарету на пол и тщательно ее затоптал. «Может быть, мне просто стыдно за то, что я вот такой», — сказал он, «и не нашел другого способа ему помочь. Может быть, я просто боюсь, что общение со мной сделает его хуже. Сам видишь, я не самый приятный собеседник». У Льва была еще одна версия, которая бы все объяснила, но он оставил ее при себе. Ник пришел в себя. Он лежал на кровати, судя по виду из окна, на первом этаже того же полуразвалившегося здания. И его правая рука наручниками была пристегнута к массивному изголовью. Рядом на стуле сидела Ольга. «Вот так, знать», — сказал Ник. «Дед, ты не хочешь появиться, чтобы я смог сказать тебе, как я ценю твою заботу? Или ты и так все слышишь? Хотя бы кивни в ответ». Ломтев не появился. Впрочем, на самом деле Ник этого и не ждал. «И какой план?» – спросил он. «Кого будете убивать следующим?» «Я не знаю», – сказала Ольга. «Меня в это не посвящают». «А тогда зачем ты здесь?» «Чтобы наблюдать», – сказала она. «Может быть, ты захочешь есть или пить?» «Или в туалет», – подсказал Ник. «Еще слишком рано», — сказала Ольга. «Он сделал все дела перед тем, как уйти». «Как здорово», — сказал Ник. Разумеется, он смотрел приключенческие фильмы, в которых герои запросто избавлялись от нежелательных браслетов. Общеизвестно, что любой наручник можно открыть скрепкой. Нужно только где-то раздобыть скрепку, а потом пару часов ковыряться в замке, надеясь, что тебе повезет. Или можно вывернуть большой палец из сустава, протащить кисть через кольцо, а потом вправить его обратно. Наверняка существуют и более экзотические способы. Но что потом? Допустим, Ольга сопротивляет поправке здоровья. «Ты уверен, что захочешь влезть в это противостояние, не имея деда для подстраховки?» «Мне нужно время, чтобы все это осмыслить». «Конечно», — лучезарно улыбнулся Лев. «Мне оставить фотографии?» «Пожалуй, не надо», — сказал Ник. Лев убрал фотографии в папку, на мгновение задержавшись на крупном плане лица несчастного. «Наступит день, и ты откроешь вот эти глаза», — пообещал он.